Так как на трассе Земля-Луна-Земля радиосигнал идет 2,6 секунды, и в это время движущийся аппарат остается предоставленным самому себе и подстерегающим его опасностям. Но уже на дорогу к Марсу и обратно до Земли радиосигналу в зависимости от противостояния Марса потребуется от 6 до 40 минут. Поэтому, как говорил один из конструкторов Луны-17, управлять марсоходом, так как мы управляем луноходом, невозможно. Марсоход должен быть более автономным. На его борту должна стоять какая-то вычислительная машина, которая самостоятельно будет оценивать обстановку и принимать решения. Только в особо сложных ситуациях, может быть, потребуется вмешательство с Земли. И американские викинги уже обладали искусственным мозгом, вычислительными машинами. Нос робота, чувствительные приборы принюхивались к атмосфере, считали заряженные частицы, определяли газовый состав. Преодолев за 11 месяцев в общей сложности 704 миллиона километров, робот «Викинг-1» отстыковался от орбитального отсека, сошел с орбиты спутника Марса. На высоте 6300 метров над планетой раскрылся огромный 16-метровый парашют, предназначенный для разряженной атмосферы. Затем включились двигатели мягкой посадки и, наконец, три ноги, на которых красовались круглые алюминиевые башмаки, чуть спружинив, стали на красновато-желтую марсианскую почву. Сложные глаза пришельца осмотрели горизонт, подмечая, что может двигаться или подавать другие признаки жизни. Уши настороженно прислушивались, нет ли признаков марсотрясения. Прошли десятки минут, и ученые на земных радиостанциях услышали голос своего помощника с Марса, деловито доложившего об остановке в районе посадки. Вслед за этим космический робот начал передавать фотографии, отличающиеся большой четкостью. Настал один из самых ответственных моментов. Огромная трехметровая рука робота выдвинулась, распрямилась и взяла пробу марсианского грунта. Она спрятала пробу в карман, в инкубационную камеру, заполненную атмосферой планеты. Инкубация производилась при искусственном освещении. Включались вкус и обоняние. Три мини-лаборатории, отыскивающие следы жизни в крупицах грунта. Все это время мозг робота, бортовой компьютер стоимостью в 30 миллионов долларов и с памятью в 18 тысяч слов вычислял, принимал команды с Земли, самостоятельно управлял многочисленными органами, составлял отчеты своим хозяевам. Ему предстояло испытание в течение 22 дней, пока Марс закрыт от Земли Солнцем, обходиться без подсказки людей. Вскоре на Красную планету опустился близнец первого робота «Викинг-2». Сообща, они стали решать главную задачу — отыскать следы существования жизни на Марсе. Описание очень похоже на страницы научно-фантастических книг, не так ли? А ведь это документальный рассказ о пребывании совершенно реальных космических роботов «Викинга-1» и «Викинга-2» на Марсе. И что еще более фантастично, даже такой сравнительно примитивный искусственный мозг, каким обладали викинги, и сравнительно примитивная программа, заложенная в него. По словам известного американского ученого Карла Сагана, профессора астрономии и космических наук Корнельского университета, становятся настолько сложными, что даже их создателям не по силам сразу же предугадать все возможные реакции машины. Возникает ощущение, будто у компьютеров есть, если не разум, то хотя бы свобода воли. Даже бортовая ЭВМ викингов, имеющая память всего только 18 тысяч слов, уже находится на этом уровне сложности. Нам не во всех случаях дано знать, как именно поступит она, получив данную команду. Если бы мы знали это, то могли бы сказать, что она...